Закалка внутренних качеств в эпоху гиперссылок. В предыдущих четырех главах я рассказал о многих новых способах преуспеть в современной эпохе. Стремиться к верхушке, работать в режиме соединения, не переставать задавать вопросы, понимать работу системы. Я постоянно думаю о том, какая логика лежит в основе этих способов. Что же все-таки вызвало такие большие изменения в сфере саморазвития? Интернет, искусственный интеллект, развитие технологий, возвышение роли индивидуальности или рост потребления. Чем дальше, тем ответ становится очевиднее. Гиперссылки. С их появлением пересечение границ стало простым, а мир плоским. Покупатели и продавцы, связываясь друг с другом, формируют степенное распределение, а положение, в котором вы находитесь, стало так же важно, как и усилия. С появлением гиперссылок исчезла необходимость держать знания в голове. Теперь их можно положить на жесткий диск, либо запросить у другого человека. Так появилось обучение и обдумывание проблем в режиме соединения. С появлением ссылок ранее разделенные люди и события связались вместе, образовав сложную систему. И если мы не понимаем, как работает система, то нам еще труднее понять мир вокруг. С появлением ссылок мир стал больше, сложнее и неопределеннее, а человек – свободнее и сильнее. Человек стал обладать большими возможностями. Эту эпоху можно назвать эпохой океана. Жизнь в прошлом была плоской, как на суше. Нужно было обращать внимание только на людей вокруг. Сегодняшняя жизнь трехмерна, как в океане. В ней можно плыть во все стороны. В прошлом карьерный подъем был восходящим, он зависел только от людей выше вас. В океане каждое ваше движение распространяется во все стороны, как волна, задевая окружающих вас людей. Мы – люди, живущие внутри системы связей, поэтому нам нужно разработать новый способ организации нашей жизни. В предыдущих четырех главах мы говорили о множестве техник, положение лидеров областей и техники, позволившие им стать лидерами, техники обучения в режиме соединения и публикации материалов, техники мышления и прорыва порочных кругов. Все это действительно умные техники. Но следовать всем этим правилам постоянно очень скучно. С людьми, которые могут соблюдать их все, хорошо вместе вести дела, но просто разговаривать о жизни не очень хочется. Кто-то так описал этих слишком рациональных людей. Слишком рациональный человек подобен острому ножу без рукояти. Все мы завидуем людям исключительно рациональным, никогда не выносящим неверных суждений, всегда точным, устойчивым и безжалостным. По-английски таких людей называют sharp, острый. Слишком острые люди, как нож без рукояти. В восьми небесных драконах монах-подметальщик сказал: «Сколько в тебе Будды, настолько ты искусен в единоборствах. Только обладая нужными навыками, вы не попадете в ловушку боевых искусств. Если в боевых искусствах рукоятью является буддизм, то за какую рукоять стоит держаться современным людям, стремящимся совершить прорыв? В какой внутренней закалке нуждаются люди эпохи океана, живущие в системе взаимосвязей?»